Проходя мимо комнаты Томилиных, Антон услышал из-за двери резкие голоса. Ранее ему никогда не доводилось слышать, как супруги Томилины выясняют отношения. Он считал их идеальной парой. Но у него на вечер были свои планы. Ноги сами понесли снеженных кафе, в котором он завтракал. Заведение было заполнено хорошо, если на четверть. Антон поискал глазами серьезную официантку, но ее не было, а между столиками сновала другая девушка. Тогда Снежин решил осмотреть бухту, в которой они ныряли, со стороны скал, и направился дальше. Сверху она казалась еще более маленькой и аккуратной. Он сел на камень и посмотрел вниз. И тут он заметил предмет своего интереса. Снежин, минуту поколебавшись, решил подойти. Поздоровавшись, он сел на соседний камень и достал сигареты. Девушка быстро взглянула на незваного соседа и продолжила рассматривать морские дали. «Вы уже закончили работу?» — спросил Антон. В ответ последовало молчание. Тогда он решился сделать еще одну попытку. «Вы всегда такая молчаливая или сегодня плохое настроение?» «Чего надо?» Взгляд у девушки был отсутствующим и недружелюбным. Это несколько смутило Антона. «Я просто хотел поговорить». «Дайте сигарету», — неожиданно попросила новая знакомая. «Извините, а вам не рано курить?» — спросил Снежин. «Вам что, жалко, или вы мой папа?» «Уж точно не папа и даже не педагог. Пожалуйста, берите». Девушка глубоко затянулась и выпустила дым тонкой струйкой. Вокруг неограниченное количество свободного пространства, но струйка дыма была выпущена Антону точно в лицо. «Итак», — произнесла она, пытаясь придать своему виду как можно больше надменности, — «что и так?» «Говорите. Вы же хотели поговорить. Я вся внимание». «Вы местная?» Снежин никак не ожидал, что это юное существо так поведет себя. В кафе девушка казалась самой скромностью и серьезностью. «Да. Много здесь таких красивых бухт?» «Вы большой ценитель природы?» Девчонка, казалось, потешалась над ним. «Мы с приятелем сегодня здесь ныряли, и мне очень понравилось место». «Так это вы мутили воду?» «Да, а это вы стояли на скале». «Знаете, мне пора». Она встала и собралась уходить. «Подождите, пожалуйста». Не зная, как ее остановить, воскликнул Снежин. «Что-то забыли?» «Я хочу пригласить вас на ужин». «На ужин?» Видно было, что она растерялась. «Зачем?» «Как зачем?» «Ужинать?» Снежин попытался улыбнуться самой обаятельной своей улыбкой. «А потом?» «Что потом?» «Что мы будем делать после ужина?» Невинно спросила девушка. «Я провожу вас домой». «А что? Пойдемте». «С виду вы не опасный», — согласилась она после продолжительного раздумья. Ее звали Маша. По дороге Антон купил цветы. Девушка не смогла скрыть радости, немного смутилась. Мария больше не задиралась и поддерживала с Антоном вполне светскую беседу. Они зашли в понравившееся ей кафе, где провели часа три за ужином, танцами и разговорами. Светскость в их беседе вскоре исчезла, а появилась та непринужденность и легкость, которая говорит о том, что двум людям вместе хорошо. Маша извинилась за свое поведение при знакомстве. Девушка была сейчас мягкая, нежная. Ему показалось, что он мечтал о такой всю жизнь. Антон проводил свою спутницу и сделал намек, что он с удовольствием выпил бы чаю. Но Маша ему мягко отказала, пообещала пригласить в гости в другой раз. Проходя мимо коттеджа новых знакомых, Антон отметил мелькание огней, звуки музыки, громкий смех. Снежин вошел в ворота своего дома, где, наоборот, стояла тишина. Проснувшись часов в 11 дня, Антон постучался к Сане. Александр так и спал одетым. Анны в комнате не было. Саня сказал, что нырять не пойдет. Антон направился завтракать в кафе, где работала Маша, хотя были и поближе. Маша быстро принесла ему заказ и даже посидела немного с ним, так как клиентов с утра было немного. «Пойдем сегодня куда-нибудь вечером?» Я поздно заканчиваю, лучше завтра. Тогда я, пожалуй, поныряю сегодня в бухте, около которой мы познакомились. Мы обнаружили там с товарищем пещеру, и я хочу ее обследовать. Прошу тебя, не делай этого. Девушка изменилась в лице. Почему? В прошлом году там пропали два аквалангиста, муж с женой. Они как раз у меня останавливались. Я даже следователю показания по этому поводу давала. А почему ты решила, что они пропали именно в этой бухте? Потому что они мне сами сказали, куда пошли нырять, и больше их никто не видел. Ну и дела. Я буду осторожен. Ладно, пока, у меня клиенты. Маша поспешила к посетителям. Антон отправился к пункту проката аквалангов, но все снаряжение разобрали. Тогда Снежин решил прогуляться по городку. Медленно побрел в центр, вышел на площадь. Его внимание привлекли стенды с фотографиями и рекламой экскурсионных маршрутов. Антон купил билет на экскурсию с пешим переходом по ущелью, осмотром действующего монастыря и ночевкой в горах. Все лучше, чем париться под солнцем. Тем более Маша работает сегодня допоздна, а завтра будет отсыпаться. На следующее утро автобус привез переполненного впечатлениями Снежина к железнодорожному вокзалу. Он поспешил прямиком на пляж. Антон получил в свое распоряжение акваланг, оставил в залог паспорт и направился к морю. Вот и загадочная бухта, в которой, по словам его новой знакомой, исчезают люди. Антон погрузился и стал осматривать вход в пещеру. Места, чтобы пролезть взрослому человеку, более чем достаточно. «Ну, с Богом», — сказал он сам себе. Привязав веревку, закрепленную за острый выступ гранита к поясу, Снежин оттолкнулся руками от краев пещеры и нырнул в неизвестность. Оказалось, что пещера не столь глубока, как он предполагал. Антон обследовал изгиб за изгибом и чувствовал себя настоящим подводным исследователем. Красиво, необычно, но пора в обратный путь. Следуя по веревке, он оказался в самой широкой части лабиринта, где неожиданно увидел пловца с оранжевым аквалангом. Аквалангист сделал знак рукой, означавший не то приветствие, не то пожелание проплыть мимо. Антон на всякий случай также махнул ему. Он заметил, что около дна в гранитной стене чернеет какое-то углубление, но что это такое, разобрать не смог. Похоже на природную нишу в граните или тайник. Антон благополучно миновал незнакомца и, смотав веревку, выбрался из пещеры. Он решил было двигаться к пляжу, но любопытство взяло верх. Антон спрятался за камнем неподалеку от входа в пещеру и стал ждать. Главное, чтобы хватило воздуха. Незнакомец появился из пещеры уже через 5 минут. В руке он держал белый ящичек размером со средней величины книгу. Проплыл мимо Антона и устремился в сторону противоположную, той, откуда приплыл Снежин. Преследовать его Антон не решился. Снежин добрался до родного берега, когда кислород практически закончился. Он очень устал, но был полон впечатлений. Ему не терпелось поделиться ими с Саней.